Глава 26. Капля воды. Едва Рашфор вышел, как вошла госпожа Бонасье. Она нашла миледи веселой. «Итак», — сказала молодая женщина, — «то, чего вы опасались, случилось. Сегодня вечером или завтра кардинал пришлет взять вас». «Откуда вы это знаете?» «Я слышала это от самого посланника». «Сядьте возле меня», — сказала миледи. «С удовольствием. Постойте, я посмотрю, чтобы нас кто-нибудь не подслушал. Для чего все эти предосторожности?» «Вы тотчас узнаете». Миледи встала, подошла к двери, отворила ее, заглянула в коридор и, возвратясь, села возле госпожи Бонасье. «Значит, — сказала она, — он хорошо сыграл свою роль». «Кто?» «Тот, кто явился к настоятельнице как посланник от кардинала». «Так он играл роль?» «Да, дитя мое». «Значит, этот человек не...» «Этот человек, — сказала миледи, понижая голос, — брат мой». «Ваш брат! — вскричала госпожа Бонасье. — Вы одна только знаете мою тайну. Если вы кому-нибудь ее проболтаете, я погибла. А может быть, и вы». «О, боже мой! Послушайте, вот что случилось. Брат мой, ехавший сюда, чтобы похитить меня силой, если будет необходимо, встретил гонца, посланного за мной кардиналом. Он последовал за ним и в пустынном месте, обнажив шпагу, потребовал от него все бумаги. Честный гонец хотел защищаться. Брат мой убил его». Госпожа Бонасье затрепетала. «Подумайте, что это было единственное средство. Брат мой, взяв бумаги, явился сюда, как гонец от кардинала, и через час или два приедет карета, чтобы взять меня от имени его высокопреподобия». «Понимаю. Эту карету пришлет за вами брат». «Да, но это не все. Письмо, полученное вами, как вы полагаете, от мадам де Шеврёз...» «Что же?» «Оно фальшивое». «Как это?» «Да, фальшивое. Это хитрость, которую употребили для того, чтобы вы не противились, когда за вами приедут». «Но за мной приедет Д'Артаньян». «Разуверьтесь, Д'Артаньян и друзья его остались при осаде Ля-Рушели». «Откуда вы это знаете?» «Брат мой встретил посланцев кардинала, переодетых в одежду мушкетеров. Вас вызвали бы к дверям, как будто к друзьям вашим, и увезли бы в Париж». «О, боже мой, такие ужасы совершенно меня погубят. Я чувствую, что если это продолжится, — прибавила госпожа Бонасье, — я сойду с ума». «Постойте. Что с вами?» «Я слышу топот лошади. Это отправляется мой брат. Я хочу с ним проститься. Подойдите сюда». Миледи отворила окно и подозвала к себе госпожу Бонасье. Рашфор проскакал мимо галопом. «Прощай, брат! — крикнула миледи. Рашфор поднял голову, увидел двух молодых женщин, сделал рукой дружеский знак миледи. «Добрый Жорж! — сказала она, запирая окно, с участливым и задумчивым выражением на лице. И она села на свое прежнее место и как будто погрузилась в размышления. «Боже мой! — сказала госпожа Бонасье, — скажите, что вы советуете мне делать? Вы опытнее меня, говорите. Я вас слушаю». «Может случиться, — сказала миледи, — что я ошибаюсь, и что Д'Артаньян с друзьями действительно приедет спасти вас». «О, как это было бы прекрасно! — вскричала госпожа Бонасье. — О, какое счастье выпадет мне!» «Вы понимаете, что все будет зависеть от того, кто прежде приедет. Если ваши друзья, то вы спасены. Если посланцы кардинала, вы погибли». «О, да, да, погибла без пощады. Что же мне делать?» «Есть очень простое, очень натуральное средство». «Скажите, какое?» «Ждать, скрывшись где-нибудь в окрестностях, и узнать, какие люди за вами приедут». «Но где ждать?» «О, об этом нечего беспокоиться. Я сама скроюсь в нескольких лье отсюда в ожидании моего брата. Если хотите, я возьму вас с собой. Мы скроемся и будем ждать вместе. Но меня не выпустят. Я здесь как пленница. Зная, что я еду по приказанию кардинала, никто и не подумает, что вы захотите со мной ехать». «Ну и что же? Когда карета будет у ворот, вы придете проститься со мной и войдете в карету, чтобы обнять меня. Слуга будет предупрежден. Он подаст знак почтальону, и мы ускачем галопом». «Но если Д'Артаньян приедет?» «Разве мы этого не узнаем? Каким образом? Нет ничего легче. Мы отошлем в Бетюн верного слугу моего брата, на которого можно положиться. Он поселится против монастыря, и если Д'Артаньян приедет со своими друзьями, он приведет их к нам. Разве он знает их? Конечно. Он видел Д'Артаньяна у меня. О, да, вы правы. И так все идет хорошо, все к лучшему. Но не будем удаляться отсюда. В 7 или 8 часов мы будем на границе, и при первой тревоге выйдем из Франции. Что же делать до тех пор? Ждать. Но если они приедут? Карета моего брата приедет раньше их. Но если за вами приедут, когда я буду за обедом или за ужином? Скажите настоятельнице, чтобы она позволила вам обедать вместе со мной. Позволит ли она? Что же тут непозволительного? О, прекрасно! Таким образом мы не разлучимся ни на минуту. Подите же и просите ее. У меня болит голова, я прогуляюсь по саду. Ступайте. Где же я найду вас? Здесь, через час. Здесь, через час. О, как вы добры, как я вам благодарна! Как мне не принять в вас участие? Если бы вы и не были так прекрасны, то не друг ли вы одного из моих лучших друзей? О, как Д'Артаньян будет благодарить вас! Надеюсь, и так мы обо всем условились. Пойдемте. Вы идете в сад? Да. Ступайте по этому коридору. Вы спуститесь туда по маленькой лестнице. До свидания. И две женщины расстались, обменявшись приветливой улыбкой. Миледи сказала правду. Голова ее была тяжела, потому что ее мысли были в хаосе. Она чувствовала необходимость остаться одной, чтобы немного привести в порядок свои мысли. Прежде всего, надо было похитить госпожу Бонасье, скрыть ее в надежном месте и держать ее там заложницей. Миледи начинала опасаться развязки этой ужасной борьбы, в которой противники ее показывали столько упорства, а она столько ожесточения. К тому же она чувствовала, как чувствует приближение бури, что эта развязка была близка и должна быть ужасна. Поэтому она более всего старалась захватить госпожу Бонасье. Госпожа Бонасье — это жизнь Д'Артаньяна, жизнь любимой женщины более чем его жизнь. В случае неудачи она была средством ведения переговоров на выгодных для себя условиях. И так это было решено. Госпожа Бонасье доверчиво последует за ней. В Армантьере ее можно будет уверить, что Д'Артаньян не приезжал за ней в Бетюн. Неделя через две возвратится Рашфор. За это время она успеет придумать, как отомстить 4 друзьям. Она не соскучится, потому что, слава богу, и будет чем заняться, составляя искусный план мщения. Размышляя, она между тем внимательно осматривала сад. Миледи была как полководец, который предвидит и победу, и поражение, и который готов, смотря по ходу дела, идти вперед или отступать. Через час она услышала, что ее звал чей-то приятный голос, то была госпожа Бонасье. Добрая настоятельница согласилась на все, и они хотели в тот же вечер вместе поужинать. Войдя на двор, они услышали стук кареты, остановившейся у ворот. Миледи стала прислушиваться. «Слышите?» — сказала она. — Да, стук кареты. — Это та, которую посылает мне брат. — О, боже мой! У ворот монастыря позвонили. Миледи не ошиблась. — Ступайте в вашу комнату, — сказала она госпоже Бонасье. — Вы, верно, возьмете с собой какие-нибудь драгоценности? — Я возьму его письма. — Так возьмите их и приходите ко мне. Мы наскоро поужинаем. Может быть, нам придется ехать всю ночь. — Боже мой, — сказала госпожа Бонасье, — «Сердце изменяет мне, я не могу идти». «Ободритесь, подумайте, что через час вы будете спасены, и что все это вы делаете для него». «О да, все, все для него. Вы одним словом возвратили мне всю бодрость. Идите, я сейчас к вам приду». Миледи пошла в свою комнату. Там ожидала ее слуга Рашфора, которому она отдала приказание. Он должен был ждать у ворот, и в том случае, если появятся мушкетеры, карета должна была умчаться прочь и ожидать ее у маленькой деревни, по другую сторону рощи. Тогда Миледи сошла бы в сад и пешком дошла бы до деревни. Миледи, как мы уже сказали, хорошо знала эту часть Франции. Миледи напрасно опасалась, что госпожа Бонасье может подозревать ее. Бедная молодая женщина была слишком неопытна, чтобы подозревать в другой женщине такое адское коварство. Кроме того, имя графини Винтер, произнесенное настоятельницей, было ей совершенно неизвестно, и она даже не подозревала, что какая-то женщина могла иметь такое влияние на ее жизнь. «Видите», — сказала миледи, когда слуга вышел, — «все готово. Настоятельница ничего не подозревает и думает, что за мной прислал кардинал. Этот человек все устроит. Возьмите что-нибудь, выпейте вина и поедем». «Да», — сказала госпожа Бонасье, — «едем». «Видите», — сказала миледи, — «все нам благоприятствует. Вот наступает ночь. С рассветом мы будем в таком месте, где никто нас не найдет». Госпожа Бонасье машинально проглотила 2-3 кусочка и слегка пригубила вино. «Выпейте, выпейте, берите пример с меня», — сказала миледи, взяв свою рюмку со стола. Но в эту минуту, когда она хотела поднести ее ко рту, рука ее осталась неподвижной. Она услышала по дороге отдаленный топот приближавшихся лошадей. Вскоре ей послышалось даже ржание. Этот шум уничтожил ее радость, как гром бури пробуждает от приятного сна. Она побледнела и быстро побежала к окну, между тем, как госпожа Бонасье вся дрожа опиралась на ее кресло, чтобы не упасть. Еще ничего не было видно, только топот стал слышнее. «О, боже мой!» — сказала госпожа Бонасье. «Что значит этот шум?» «Это наши друзья или враги?» — сказала миледи с ужасным хладнокровием. «Останьтесь тут, я скажу вам, кто это». Госпожа Бонасье стояла, безмолвная, неподвижная и бледная, как статуя. Между тем шум становился слышнее. Лошади не могли быть далее, чем в 150 шагах. Если их не было видно, то только потому, что дорога в этом месте делала изгиб. Миледи напряженно всматривалась вдаль. Было довольно светло, чтобы она могла рассмотреть ехавших. Вдруг у поворота дороги она увидела обшитые галуном шляпы и перья. Она насчитала 2, потом 4, потом 8 всадников. Один из них был впереди прочих. Миледи застонала. В передовом всаднике она узнала Д'Артаньяна. «О, боже мой!» — вскричала госпожа Бонасье. «Что вы видите?» «Это гвардейцы кардинала! Нам нельзя терять ни минуты!» — вскричала миледи. «Бежим! Бежим!» «Да, да, бежим!» — повторяла госпожа Бонасье, но как будто прикованная к месту ужасом, она не могла сделать ни шагу. Слышно было, как всадники проезжали под окном. «Идите, идите же!» — вскричала миледи, стараясь за руку увлечь молодую женщину. «Через сад мы можем еще убежать, у меня есть ключ. Поспешите, через 5 минут будет уже поздно!» Госпожа Бонасье хотела идти, сделала 2 шага и упала на колени. Миледи старалась поднять и увести ее, но без успеха. В эту минуту послышался стук кареты, которая уезжала при виде мушкетеров. Потом раздались 3 или 4 выстрела. «В последний раз спрашиваю, пойдете ли вы?» — вскричала миледи. «О, боже мой, вы видите, что силы меня оставляют, вы видите, что я не могу идти, бегите одна!» «Бежать одной? Оставить вас здесь?» «Нет, нет, никогда!» — вскричала миледи. Вдруг дикая молния блеснула в ее глазах. Она подбежала к столу и что-то высыпала в стакан госпожи Бонасье из своего перстня, который открыла с удивительной быстротой. То было красноватое зерно, которое тотчас растворилось. Потом, твердой рукой взяв стакан, она сказала: «Выпейте. Это вино обязательно подкрепит вас. Пейте». И она поднесла стакан к губам молодой женщины, которая стала машинально пить. «О, я не так хотела отомстить за себя», — подумала миледи с адской улыбкой, ставя стакан на стол. «Но, как быть, делаешь то, что можешь». И она бросилась из комнаты. Госпожа Бонасье видела, как она убежала, но не в состоянии была за ней следовать. Она походила на тех людей, которые видят во сне, что их преследуют, и не могут убежать. Прошло несколько минут. Ужасный шум послышался у дверей. Каждую минуту госпожа Бонасье ожидала, что появится миледи, но миледи не являлась. Несколько раз, вероятно, от ужаса, холодный пот выступал на ее пылающем лбу. Наконец она услышала скрип отворившихся решеток, стук сапог и шпор раздался по лестнице. Послышались приближающиеся голоса, которые произнесли ее имя. А вдруг она радостно вскрикнула и бросилась к двери. Она узнала голос Д'Артаньяна. «Д'Артаньян! Д'Артаньян!» — вскричала она. «Ты ли это? Сюда!» «Констанция! Констанция!» — отвечал молодой человек. «Где вы? Боже мой!» В то же время дверь кельи скорее уступила удару, чем отворилась сама. Несколько человек бросились в комнату. Госпожа Бонасье упала в кресло почти без чувств. Д'Артаньян бросил еще дымившийся пистолет и упал на колени перед своей возлюбленной. Атос положил свой пистолет за пояс. Портос и Арамис вложили шпаги в ножны. «О, Д'Артаньян, наконец я тебя вижу! Ты не обманул меня? Это ты?» «Да, да, Констанция, наконец мы вместе!» «О, она напрасно уверяла, что ты не приедешь. Я все надеялась, я не хотела бежать. О, как хорошо я сделала, как я счастлива!» При слове «она» Атос, спокойно сидевший, вдруг вскочил. «Она? Кто она?» — спросил Д'Артаньян. «Та, которая из дружбы ко мне хотела избавить меня от преследователей. Она, которая убежала, приняв вас за гвардейцев кардинала». «О ком ты говоришь?» — вскричал Д'Артаньян, бледный как полотно. «О той, чья карета стояла у ворот. О женщине, которая называла себя твоим другом, Д'Артаньян. О женщине, которой ты все рассказывал». «Ее имя!» — вскричал Д'Артаньян. «Боже мой! Разве ты не знаешь ее имени?» «Да, его произносили при мне. Постой, но это странно. Ах, боже мой, у меня кружится голова. Я ничего не вижу». «Ко мне, друзья мои, ко мне! Ее руки холодны!» — вскричал Д'Артаньян. «Ей дурно, боже мой! Она без чувств!» Между тем, как Портос звал на помощь всей силой своего голоса, Арамис побежал к столу, взял стакан воды, но остановился, видя страшно изменившееся лицо Атоса, который стоял перед столом, окаменев от ужаса и с сомнением смотря на стакан. «О, — сказал Атос, — нет, это невозможно. Бог не допустит подобного злодейства». «Воды, воды!» — кричал Д'Артаньян. «О, бедная женщина! Бедная женщина!» — в отчаянии шептал Атос. Госпожа Бонасье открыла глаза под поцелуями Д'Артаньяна. «Она приходит в себя!» — вскричал молодой человек. «О, боже мой! Боже мой! Благодарю тебя!» «Сударыня!» — сказал Атос. «Скажите, ради бога, чей это пустой стакан?» «Мой», — отвечала молодая женщина слабым голосом. «Но кто налил вам вина, которое было в этом стакане?» «Она». «Но кто она?» «А, я вспомнила», — сказала госпожа Бонасье. «Графиня Винтер». Четыре друга испустили один и тот же вопль, но вопль Атоса был громче других. В эту минуту лицо госпожи Бонасье посинело, непонятная мука овладела ею, и она упала на руки Портоса и Арамиса. Д'Артаньян, как безумный, с силой схватил Атоса за руки. «Как? Ты думаешь?» — голос его пресекся рыданием. «С нее все останется», — отвечал Атос, кусая губы до крови. «Д'Артаньян! Д'Артаньян!» — вскричала госпожа Бонасье. «Где ты? Не оставляй меня! Я вижу, что должна умереть!» Д'Артаньян выпустил Атоса и бросился к ней. Ее прекрасное лицо страшно изменилось. Помутившиеся глаза не имели более взгляда. Судорожный трепет пробегал по всему телу, и пот струился по лбу ручьями. «Ради бога, бегите! Зовите на помощь! Портос, Арамис, бегите скорее!» «Все напрасно», — сказал Атос. «От этого яда нет противоядия». «Да, да, помогите, помогите», — шептала госпожа Бонасье. Потом, собрав последние силы, она взяла в руки голову молодого человека. Смотрела на него с минуту, как будто бы вся душа ее перелилась в этот взгляд, и, рыдая, прильнула губами к его губам. «Ради Бога, бегите! Зовите на помощь! Портос, Арамис! Констанция! Констанция!» — вскричал Д'Артаньян. Вздох вылетел из уст госпожи Бонасье, коснувшись уст Д'Артаньяна. Вздох этот был ее чистая и любящая душа. Д'Артаньян сжимал труп в своих объятиях. Молодой человек вскрикнул и без чувств упал возле своей возлюбленной. Портос плакал, Арамис с укором взглянул на небо, Атос перекрестился. В эту минуту в дверях показался человек, почти столь же бледный, как бывший в комнате. Он осмотрелся кругом и увидел госпожу Бонасье мертвой и Д'Артаньяна без чувств. «Я не ошибся», — сказал он. «Вот господин Д'Артаньян, а вы три его друга, господа Атос, Портос и Арамис». Те, чьи имена были произнесены, удивленно смотрели на незнакомца. Им казалось, что они узнали его. «Господа», — продолжал он, — «вы, подобно мне, ищете женщину, которая», — прибавил он с ужасной улыбкой, — «верно, была здесь, потому что я вижу труп». Три друга молчали. Но голос и лицо незнакомца напоминали им, что они где-то его видели. «Господа», — продолжал незнакомец, — «если вы не хотите узнавать человека, который два раза был обязан вам жизнью, то я должен назвать себя. Я лорд Винтер, деверь этой женщины». Три друга вскрикнули от удивления. Атос встал и протянул ему руку. «Милости просим, милорд», — сказал он. «Будем действовать сообща». «Я через 5 часов после нее выехал из Портсмута», — сказал лорд Винтер. «Через 3 часа приехал после нее в Булонь. 20 минутами не догнал ее в Сент-Омере. Наконец, в Лилье я потерял ее след. Я ехал на удачу, расспрашивая по дороге, когда увидел, что вы проехали мимо. Я узнал господина Д'Артаньяна, я звал вас, но вы не отвечали мне. Я хотел ехать за вами, но лошадь моя слишком устала, чтобы догнать вас. И все-таки мне кажется, что вы опоздали». «Вы видите», — сказал Атос, показывая лорду Винтеру на труп госпожи Бонасье и на Д'Артаньяна, которого Портос и Арамис старались привести в чувство. «Неужели оба умерли?» — спросил лорд Винтер. «К счастью, нет», — отвечал Атос. «Д'Артаньян только в обмороке». «Тем лучше», — сказал лорд Винтер. В самом деле, в эту минуту Д'Артаньян открыл глаза. Он тотчас вырвался из рук Портоса и Арамиса и, как безумный, бросился на труп своей возлюбленной. Атос встал, медленно подошел к своему другу, обнял его с чувством и сказал своим кротким, убеждающим голосом: «Друг, будь мужественным. Женщины оплакивают мертвых, мужчины мстят за них». «О да», — сказал Д'Артаньян. «И для мщения я готов за тобой следовать куда угодно». Атос воспользовался этой минутой и сделал знак Портосу и Арамису позвать настоятельницу. Два друга встретили ее в коридоре, еще растерянную и встревоженную такими происшествиями. «Мы оставляем на ваше попечение тело этой несчастной женщины», — сказал ей Атос, взяв под руку Д'Артаньяна. «Мы возвратимся еще к вам, чтобы помолиться на ее могиле». Д'Артаньян припал к груди Атоса и зарыдал, как дитя. «Плачь», — сказал Атос, — «плачь, сердце, полное любви, юности и жизни. Увы, я бы хотел плакать, подобно тебе». И он увлек своего друга, заботливый, как отец, великодушный, как человек, который достаточно много страдал. Все пятеро вместе со своими слугами, державшими их лошадей за поводья, пошли к городу Бетюну и остановились у первого трактира. «Но», — сказал Д'Артаньян, — «разве мы не будем преследовать эту женщину?» «После», — сказал Атос, — «я должен принять кое-какие меры». «Она уйдет от нас», — заметил молодой человек, — «и ты будешь виноват, Атос». «Я за нее отвечаю», — сказал Атос. Д'Артаньян так верил слову своего друга, что опустил голову и вошел в трактир, ничего не отвечая. Портос и Арамис взглянули друг на друга, не понимая уверенности Атоса. Лорд Винтер думал, что он говорит это, чтобы успокоить Д'Артаньяна. «Теперь, господа, — сказал Атос, — удалимся каждый в свою комнату. Будьте покойны. Я все беру на себя». «Однако, мне кажется, — сказал лорд Винтер, — что расправа над графиней касается меня. Она была женой моего брата». «Она моя жена, — сказал Атос». Д'Артаньян вздрогнул, понимая, что Атос уверен в мщении, если он открывает свою тайну. Портос и Арамис бледнее с удивлением взглянули друг на друга, а лорд Винтер принял Атоса за сумасшедшего. «Удалитесь же, — продолжал Атос, — и предоставьте все мне. Вы видите, что это дело касается меня. Теперь, Д'Артаньян, дай мне бумагу, выпавшую из шляпы незнакомца, на которой написано название города». «О! — вскричал Д'Артаньян. — Я понимаю. Это название, написанное ее рукой». «Ты видишь, друг мой, — сказал Атос, — что есть Бог на небесах».